Есть еще одно очень очищающее средство. Разумеется, говорится, что когда мы приезжаем, особенно сюда, в Святую Даму, в Навадвипу, мы каждый день должны омываться. Омываться в святых реках, в Ганге, в Джаланге. Но помимо этого есть еще один снан. В шастрах описываются разные виды снанов или разные виды омовений. Можно омываться в реке. Есть даже канака-снан. Канака-снан – это омовение в золотых монетах. Вчера, когда был Абишек больших божеств, мы видели разные виды снанов, когда их омывали там, лекарственными травами, чанданом и так далее. Но самый очищающий вид омовения – это омовение в чем? Пыли со стоп вайшнавов. Когда мы поем киртан, то со стоп вайшнавов поднимается страшная пыль. И этой пылью нужно дышать. Нужно пытаться вобрать эту пыль, чтобы эта пыль осталась у нас. И эта пыль сможет снять с нашего сердца пыль материальных ощущений, материальных впечатлений, которые накопились за долгие-долгие годы в материальном мире. Поэтому здесь нужно питаться этой пылью. И у вас будет много этой пыли, не волнуйтесь. Скоро завтрак придет. Это пада дхули. Частицы пыли со стоп вайшнавов. И через эту пыль мы сможем почувствовать энергию. Бхактивинод Такур говорит в введении к своей Навадвипа Дама Махатме, что здесь, в этой даме, все пронизано тремя энергиями Господа. Сат, чит и ананды, вечностью, знанием и блаженством. Что вся эта дама состоит из этих трех качеств. И если мы когда-нибудь действительно сможем проникнуть в нее, когда-нибудь мы увидим настоящую, реальную Навадвипу. Это значит, что мы что увидим? Как понять, что мы оказались в настоящей Навадвипе, и что пропуск сработал, что виза есть, и что у нас есть деньги, достаточно накопленные в нашем сердце, что мы оказались здесь? Что мы увидим с вами в этот момент? Гауранга! Да, мы увидим с вами огромную фигуру Господа Гауранги, как золотой вулкан, как золотую гору. Он будет идти с высоко поднятыми руками. Поднимите, пожалуйста, все. Будет раскачиваться из стороны в сторону. И петь. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Когда вы это увидите, пожалуйста, меня позовите. Так как завтрак до сих пор не пришел, мы можем позавтракать пылью и пойти дальше. Или мы можем спеть баджан сейчас Мадхавананда. Мы сейчас поем киртан. Мы можем сыграть в виде киртана.